снегоход. После полуночи, когда они все спали беспокойным сном, снегопад прекратился, наметя новые сугробы на прежний наст. На следующее утро морозный ветер разметал тучи по небу, и Джек стоял в столбе света, косо падавшего из мутного окна на восточной стороне хозяйственного сарая. Помещение длиной в товарный вагон и почти такой же высоты пропахло смазочными маслами, бензином и слабым ностальгическим запахом, напоминающим о лете, запахом свежей травы. Четыре мощные газокосилки выстроились в ряд у стены, как солдаты на смотру. Две из них, похоже на маленькие тракторы, были оборудованы сиденьями для водителя. Слева стояли две механические лопаты с округлыми лопастями, цепная пила, электроножницы для подрезки кустов и длинный железный шест с флагом на случай турниров. «Мальчик, подай мне мяч, и вот тебе четвертак на чай». «Да, сэр». У противоположной стены, куда бил сноп солнечного света, стояли три стола для пинг-понга, поставленные на попа. Их сетки были сняты и свисали с полки и на стене. В углу были навалены кучи доски и фигуры для игры в шаффлборд и роуковый набор, клюшки в гнездах стенда, воротца, скрученные вместе с проволокой, ярко окрашенные мячи яйцевидной формы. Ну и странные куры несутся у тебя, Уотс. Да, но посмотрел бы ты на животных у нижнего газона. Джек подошел к ним, перешагнув через старый аккумулятор из восьми элементов, который когда-то, вероятно, стоял под капотом курортного грузовика. Он выдернул из гнезда на стенде одну из клюшек и поднял ее перед лицом, как рыцарь, салютующий королю перед началом поединка. Ему припомнились обрывки сна об отце, теперь смутного и увядшего. Вид роуковой клюшки, столь похожей на трость отца, вызвал в нем тревогу и чувство какой-то вины. Сейчас роук не очень моден. Его дальний родственник крокет куда более популярен, но в 20-е годы в Оверлуке проходили североамериканские турниры по роуку. Неплохая игра. Игра для шизиков. Он нахмурился, потом улыбнулся. Да, верно. Для шизиков. Клюшка вполне подтверждает это. Наконечник мягкий, резиновый с одной стороны и твердый деревянный с другой. Для игры, требующей точности глазомера, грубой физической силы. Джек взмахнул клюшкой. «Вжик!» — просвистела она. Он улыбнулся мощному свисту, с каким она разрезала воздух, потом вставил клюшку в гнездо стенда и повернулся налево. То, что он увидел там, заставило его нахмуриться. Почти посередине сарая стоял снегоход, совсем новенький, с надписью «Бомбардир» на обтекателе мотора. Надпись была сделана с наклоном букв вправо, долженствующих обозначать скоростные качества машины. Лыжи и кожа сиденья были черными, как и выхлопная труба сбоку капота. Но преобладающим цветом был ярко-желтый, как у чудовищной механической осы. А во время движения машина будет жужжать, как оса, гудеть и жужжать, как оса, готовая ужалить. Впрочем, Как иначе должен выглядеть снегоход? По крайней мере, машина не лицемерит, а прямо угрожает бедой. А обед у нас и так хватит в Сайдвиндере, куда она нас доставит. Вот там семейство наше хлебнет лихо, такого, что укусы ос на руке Денни покажется нам материнским поцелуем. Джек вытащил из кармана платок и подошел к снегоходу. Он хмуро постоял возле машины, разглядывая ее. Снаружи порыв ветра ударился о сарай, заставив его затрястись и заскрипеть. Из окна было видно, как взвился к небу вихрь кристаллических снежинок, разбившихся о фасад отеля. Ветер улегся, и Джек продолжил осмотр машины. Ух, да чего противная штуковина! Так и видится длинное жало, высовывающееся из-под багажника. Недаром он всегда недолюбливал снегомобили. Они дробят соборную тишину зимы на мелкие осколки, распугивают все живое на свете и отравляют воздух синим ядовитым дымом из выхлопных труб. Если бы не Дэнни, я с радостью схватил бы одну из клюшек, раскрыл капот и калашматил бы до тех пор, пока... Джек испустил протяжный вздох. В любом случае, Венди была права. Изувечить машину было бы верхом глупости, как бы неприятна была ему картина разбитой машины. Это равносильно тому, что избить до смерти сына. «Чертов лудит!» — выругал он сам себя. Джек подошел к баку машины и открутил его колпачок. На одной из полок нашлась мерная линейка. Джек сунул ее в бак. Он был на 3/4 полон бензина. Достаточно, чтобы проверить, как бегает эта чертова машина. Позже он дольет бак бензином из курортного грузовика. Он поставил крышку на место и открыл капот. Нет аккумулятора. Нет запальных свечей. Он прошел вдоль полок, отыскивая их среди отверток, пассатижей, гаечных ключей, пластмассовых коробок с винтами и гвоздями самых разных размеров. Полки пропитались старой смазкой и покрылись толстым слоем пыли. Дотрагиваться до них было противно. Вскоре ему удалось отыскать небольшую коробку с карандашной надписью «Бомбардир». Он потряс ее. Внутри что-то загремело. Свечи. Он посмотрел их на свет, чтобы определить искровой зазор. Искать измерительный инструмент не хотелось. Ну и к черту, подумал он со злостью, швырнул свечи назад в коробку. Если зазор не верен, дело швах. В углу у дверей стоял стульчик. Он подтащил его к машине, уселся и вкрутил 4 свечи. Затем надел на них резиновые колпачки. Вернувшись к полке, принялся за поиски аккумулятора. 3- или 4-элементной батареи небольшого размера. На полках было все, что угодно, кроме аккумулятора. Однако это не огорчило его ни в малейшей степени. Наоборот, он был даже рад и почувствовал облегчение. Я сделал все, что в моих силах, капитан, но не добился успеха. «Молодец, сынок! Я представляю тебя к ордену Серебряной Звезды и Пурпурного Снегохода. Ты гордость нашего полка!» «Благодарю вас, сэр. Я действительно старался». Он стал насвистывать долину Красной реки, разглядывая оставшиеся 2-3 полки. Свист выдавался короткой струйкой пара. Он обошел все полки на стенах сарая, но проклятая штуковина куда-то запропастилась. Возможно, кто-то увел ее. Может быть, сам Уотсон. Кто хватится аккумулятора? А дома он может пригодиться. Нет, это не воровство, а всего-навсего присвоение. У всех что-нибудь липнет к рукам. Он вернулся к снегоходу и злобно пнул его в бок. Что ж, конец. План провалился. Он так и скажет Венди: извини, детка, но... В углу дверей притулился ящик. Как раз над ним и стоял стульчик, который Джек поставил у машины. На крышке ящика карандашная надпись «Бомбар». Джек глянул на него. Свист замер на его губах. «Гляньте-ка, сэр, вот и кавалерия. Ваш дымовой сигнал вызвал подкрепление. Это несправедливо. Черт побери, это совсем несправедливо. Что-то судьба, удача или провидение пыталась спасти его. В последний момент удача отвернулась от Джека Торренса. Судьба снова сдала ему паршивую карту. Злость, угрюмая и мутная волна злости захлестнула его. Он снова сжал кулаки. Черт побери, где же справедливость? И зачем только он глянул в эту сторону? Почему не случилось растяжение мышц на шее, зачесалось в носу или не попала соринка в глаз? Тогда бы он не заметил ящика. Ну и что же? Что заметил? Это была временная галлюцинация, такая же, какая случилась у него в комнате 217 на третьем этаже. Игра воображения, не больше. Мне показалось, что я видел аккумулятор в том углу, а сейчас там ничего нет. Переутомление, сэр. Извините. Держи хвост морковкой, сынок. Такое может случиться с каждым. Благодарю, сэр. Он распахнул дверь с такой силой, что чуть не сорвал ее с петель, и втащил в сарай пару снегоступов, на которых пришел сюда. Они были облеплены снегом. Он выбил их, поднял снежное облако, затем поставил левую ногу на снегоступ и задумался. Дэнни играл на площадке возле кухонной двери. Судя по всему, пытался слепить снежную бабу. Бесполезная попытка. Холодный снег не лепился, но Дэнни упорно трудился. Его склоненная фигурка походила в это ясное утро на пятнышко среди искрящегося снега. О чем, скажи, Бога ради, ты думаешь? Ответ последовал мгновенно, о себе, только себе. Ему вспомнилось, как он лежал ночью в постели, и вдруг замысел убийства жены всплыл, как ясная картина. И сейчас, когда он склонился над снегоступом, чтобы завязать тесемки, ему вдруг все стало ясно. Оверлок пытается овладеть не только Дэнни, но и им тоже. Не Дэнни был самым слабым звеном их семьи, а он, Джек, наиболее уязвим. Его можно легко согнуть, скрутить и сломать. Джек взглянул на окна отеля. Солнце ослепительно сияло во множестве стекол и впервые заметил, как похожи окна на глаза, устремленные на него. Они отражали солнце, чтобы сохранить мрак внутри. Они глазели не на Дэнни, а на него. И сейчас, наблюдая за игрой Дэнни в тени отеля, он понял все. Отелю нужен был Денни. Может быть, все они. Но уж Денни наверняка. В 217 номере лежала мертвая женщина, возможно, всего лишь незримое привидение, воспоминание о трагедии при обычных обстоятельствах. Но сейчас она стала источником опасности, как злая заводная игрушка. Ее механизм был запущен в ход своеобразным складом ума Денни и его собственного. Кажется, Уотсон рассказал ему, что на Роуковом корте скончался от удара человек. А сколько было еще других? На четвертом этаже произошло убийство. А сколько других убийств, ссор, самоубийств случалось тут в прошлом? Возможно, Грейди, прошлогодний смотритель, убивший жену и дочерей, прячется где-то здесь, в стене отеля, с топором в руках, дожидаясь, когда Денни заведет его, и он сможет выступить из стены, чтобы совершить злодейство. Распухшие пятна на шее Денни, поблескивающие ряды бутылок на полках бара, радиопередатчик, сны, альбом с газетными вырезками, найденными им в подвале. Я снова бродил в сомнамбулическом сне, дорогая. Джек выпрямился и сбросил снегоступ с ноги. Его трясло. Он захлопнул дверь и поднял ящик с аккумулятором. Тот выскользнул из его дрожащих пальцев. Черт, неужели я разбил его? Выскользнул из пальцев и повалился на бок. Джек раскрыл картонный ящик и выхватил аккумулятор из коробки, совсем не думая о том, что кислота может вытечь из трещины в корпусе и облить его. Но этого не случилось. Аккумулятор был цел. У него вырвался вздох облегчения. Держа аккумулятор обеими руками, он отнес его к снегоходу и поставил на площадку впереди мотора. Взял с полки разводной ключ, быстро и без хлопот приладил провод. Батарея была в рабочем состоянии. Не было необходимости подзаряжать ее. Когда он подсоединил положенный кабель к клемме, послышались потрескивания электрического разряда и слабый запах озона. Закончив работу, он отступил в сторону и нервно вытер руки о свою брезентовую куртку. Снегоход будет работать. Нет никаких причин для того, чтобы он не заработал. Никаких! Помимо того, что он был частью Оверлука, который не хочет отпускать их от себя. Оверлук хочет позабавиться. Тут имеется мальчик, которого можно напугать. Мужчины и женщины, которых можно настроить друг против друга. А при хорошем раскладе карт можно заставить их мыкаться по коридорам отеля, как в заколдованном замке. Нет, Оверлук не оставит их в одиночестве. Им составит компанию множество бывших постояльцев. Но причин, почему бы снегоходу не работать, не было никаких, кроме, конечно, кроме того, что ему самому не хочется уезжать. Джек стоял, глазея на снегоход, дыхание вырывалось коротким морозным парком. Он не хочет ничего менять. Уехать отсюда было бы неверным решением. Он сразу же понял это. Венди испугалась духа, разбуженного истеричным мальчишкой. Но нужно понять ее. Я снова бродил в сомнамбулическом сне, дорогая. Ему было все ясно, пока он не увидел Денни, игравшего в снегу. Виноват, Денни. виновато его свечение. Или, как бы оно там ни называлось, это вовсе не свечение, а проклятие. Если бы они с Венди были здесь одни, то провели бы зиму очень мило, ни страданий, ни мучительных раздумий. Не хочу уезжать. Или не могу. Оверлук не отпускает их. И он сам не хочет уезжать. Даже Дэнни уже стал частью отеля. Оверлук уже поглотил Джека. Ах, вы говорите, новый смотритель сочиняет? Отлично. Занесите его в ваш список. Однако сперва избавимся от женщины и их курносого сынка, чтобы ничто не отвлекало его от дела. Мы не хотим. Джек стоял у кабинки снегохода, чувствуя, как снова накатывает головная боль. Что же он все-таки решил, уехать или остаться? Не очень богатый выбор. Так едем или остаемся? Если поедем, сколько пройдет времени, прежде чем в Сайдвиндере отыщется какая-нибудь дыра для них? Спросил внутренний голос. Ему привиделась какая-то забегаловка с паршивеньким телевизором, где коротает время небритые, безработные люди, безучастно наблюдая за футболом на экране, где туалетные комнаты провоняли тысячелетней мочой, а в мусорных корзинах ищут замусоленные окурки сигарет Camel, где стакан пива стоит 30 центов и нужно сдабривать его солью, где музыкальные автоматы оснащены пластинками 40-летней давности. Сколько времени? Бог мой, боюсь, что нисколько. Я не могу перебороть оверлук, сказал он сам себе тихо, очень тихо. Попробуйте разыграть партию, если в колоде отсутствует один из тузов. Внезапно он склонился над мотором снегохода и вырвал из него магнета. Это получилось у него поразительно легко. Джек с удивлением глянул на него, потом подошел к задней двери сарая и распахнул ее. Отсюда открывался широкий вид на горные вершины, прекрасные в своей живописности. Открытое снежное поле простиралось на милю. Джек размахнулся и швырнул магнета в снег как можно дальше. Там, где упал прибор, взметнулся фонтанчик снега. Легкий ветерок подхватил снежинки и отнес их на новое место. «Рассыпься, — говорю я, — все кончено. Рассыпься!» Он почувствовал облегчение. Джек постоял еще немного в дверях, дыша прозрачным горным воздухом, затем запер дверь и через главный выход отправился к Венди, чтобы сообщить ей, что они остаются. По дороге он задержался и поиграл в снежки с Денни.